Подъем оказался недолгим. Поднявшись на 30 или 40 ступенек, они оказались на лестничной площадке. Перед ними была дверь, закрытая на обычную защелку. «Все на удивление просто», — проговорила Надежда и повернула защелку. Дверь приоткрылась, и женщины услышали хорошо поставленный голос экскурсовода. «А теперь мы с вами находимся в личном кабинете владельца аптеки, легендарного Вильгельма Пеля. В этом кабинете он не только отдыхал и проводил свободное время, но и...» Договорить экскурсовод не успел. Он издал удивленный возглас, нечто среднее между «ох» и «упс», потому что увидел двух растрепанных женщин, вылезающих из стены рядом с камином. Оправившись от удивления, экскурсовод не нашел ничего лучше, как спросить: «Что вы там делали?» «Туалет искали», — ответила Надежда, подхватила Ольгу под руку и провела ее через кабинет Вильгельма Пеля, через коридор, через главный зал аптеки, на улицу, на Большой проспект. «Нет, ну какой дурак этот тип», — говорила Надежда на ходу. «Столько времени искал лабораторию своего прапрадедушки и не узнал, что есть подземный ход в башню прямо из его кабинета. Нет, с мозгами у него явно плоховато. Впрочем, я сразу так подумала, когда его увидела». Герр Вильгельм поднялся по лестнице, толкнул дверь, вошел в свой кабинет и услышал испуганное восклицание. Молодая горничная Амалия вытирала пыль с каминной полки и внезапно увидела хозяина, выходящего из стены, подобно призраку. В полутьме кабинета герр Вильгельм и впрямь показался ей похожим на страшное привидение. Девушка вскрикнула и уронила подсвечник с горящей свечой. «Что ты здесь делаешь?» — строго спросил служанку хозяин. «Это вы, господин?» — пробормотала та, неловко пытаясь поднять свечу. «Простите, я так испугалась». «Что ты здесь делаешь?» — повторил герр Вильгельм. «Я всего лишь хотела вытереть пыль. Сегодня утром госпожа отчитала меня за то, что я плохо вытираю пыль, вот я и подумала, что непременно нужно думать. Это неподходящее занятие для работящей немецкой девушки», — сурово проговорил хозяин. «Ты не должна ни под каким видом заходить в мой кабинет». «Слушаюсь, господин», — Амалия покорно поклонилась. «А как же мне здесь прибираться?» «В любом случае, никому и никогда не говори о том, что ты сегодня видела. О том, как вы вышли из стены. Ни о чем. Имей в виду, если ты скажешь кому-нибудь хоть слово, прилетят грифоны. Знаешь, это такие страшные птицы с телом льва и железным клювом. Так вот, они прилетят и заклюют тебя. Ты меня поняла?» «Я все поняла, господин», — пролепетала Амалия, холодея от ужаса. Она видела грифонов, правда, бронзовых, на одном мосту, и очень их боялась. От старого слуги фрица слышала, что грифоны издавна свили свое гнездо в той старой кирпичной башне, которая стоит во дворе позади аптеки. «Ох!» Ольга вдохнула полной грудью не слишком свежий воздух Васильевского острова. «Хорошо-то как наверху. Надоело по подвалам сырым бегать». «Слушай, не расслабляйся», — озабоченно проговорила Надежда Николаевна. «Нужно отсюда уходить поскорее. Какое-то у меня предчувствие нехорошее». Надеждин внутренний голос на этот раз молчал. Ей самой было как-то неуютно. «Ты куда?» — она схватила Ольгу за рукав, видя, что та свернула с Большого проспекта на седьмую линию. «Уходить надо быстрее. А ты к тому двору идешь, где эта башня, будь она неладна совсем, прямо тигру в пасть». «Тигру или не тигру, а у меня там машина», — невозмутимо ответила Ольга. «Что ж, машину бросить?» «Можно бы и бросить», — мысленно проговорила Надежда. «Потом бы забрала. Мастера бы послала или знакомого. Ох, зря мы тут снова маячим, как бы не накостыляли эти из элитного дома. Опять же, тот ненормальный в подземелье сидит. Надо же его как-то вызволять, как бы не рехнулся он там совсем. Но Ольга целеустремленно шагала к дому с башней. И вдруг встала так внезапно, что Надежда налетела на нее. Возле ворот дома была небольшая толпа, а еще стоял мусоровоз. Странно стоял, перегородив дорогу. Надежда вытянула шею и увидела, что контейнер накренился, и мусор высыпался наружу. Пахло тухлой рыбой и горелой костью. «Ой!» — прошептала Ольга. «Ой, что же это?» Потому что за кучей мусора они увидели крошечную красную машинку, точнее, то, что от нее осталось, обгорелый кузов и 4 обгорелых же колеса. Надежда не успела удержать Ольгу, та бросилась вперед, и лицо у нее было такое, как будто она потеряла кого-то очень и очень близкого. Надежда прыгнула вперед, как львица на охоте, схватила Ольгу за плечи и повернула к себе. «Замолчи!» — шипела она, — «не признавайся, что ты хозяйка. В полицию заметут, а тут еще эти из дома. Возьми себя в руки. Но я должна посмотреть». «Что там смотреть?» За разговором они все же приблизились к небольшой толпе возле мусоровоза. «Да ёшкин кот!» — орал водитель. Краснорожий мужик, от которого несло пивом и чесноком так сильно, что перекрывала вонь мусора и горелой резины. «Да ядрен корень! Что же это делается? Я ж ее только тихонечко задел!» «Понаставили тут козявок-букашек работающему человеку и не проехать!» «Что случилось?» — тихонько спросила Надежда в ту самую старушку с сумкой почтальона, которую видела в подъезде элитного дома. Как видно, бабуся застряла в толпе, забыв о своих прямых обязанностях, а может, уже разнесла всю почту. Ольгу Надежда крепко держала за руку, нахлобучив ей поглубже свою бейсболку, чтобы не было видно слез, которые текли из ее глаз ручьем. «Тут вот какое дело», — охотно объяснила старушка. «Машину заминировали, как пить дать, бомбу подложили, потому как этот урод, Женька-то, задел ее, когда выезжал. Он вечно то ворота погнет, то машину какую заденет. Ну и сдвинул он ее с места. А тут как рванет, хорошо никого рядом не было». Услышав такое, Надежда оглянулась на Ольгу. Та впала в ступор. И тогда Надежда заметила на другой стороне улицы что-то очень знакомое, точнее, кого-то. Худощавая, неприметно одетая женщина в темных очках прижала к уху мобильный телефон. «Господи! Да это же она, та самая киллерша!» Надежда вспомнила, как точно так же звонила она кому-то в холле бизнес-центра, когда умер Михаил Сергеевич. Точнее, она его убила. Эту мысль Надежда додумывала на ходу. Схватив Ольгу, она развернулась и, раздвигая толпу, понеслась к Большому проспекту. «Звони, звони!» — мысли скакали в голове, как шарики от пинг-понга. «Докладываешь, небось, что прокололась, что Ольгину машину мусоровоз толкнул, и она взорвалась без водителя. Пока ты нагоняй получишь, мы уже удерем». Тут до Надежды дошло, что она ведь тоже могла сидеть в той машине, и она утроила скорость. Однако силы все же были у нее не те, да и Ольга все время тормозила. И краем глаза Надежда увидела, что параллельно ей по другой стороне двигается та самая киллерша. «Не будет же она стрелять при всем честном народе», — успокаивала себя Надежда. Они свернули на Большой проспект. Тут до Ольги, наконец, что-то дошло, и она вырвалась вперед. «Маршрутку!» — выдохнула Надежда. «Маши!» Но маршрутка проехала мимо. В отчаянии Надежда оглянулась и заметила, что киллерша куда-то пропала. Наверное, села в машину, чтобы не светиться. «Да, вон, кажется, какая-то машина едет медленно, к тротуару прижимается, сейчас с ними поравняется». Надежда смаху толкнула Ольгу в сторону, поднялась по ступенькам и открыла широкие двери, успев глянуть на вывеску «Банк». Какой банк, не поняла, да это и не важно. «Вы, женщины, куда?» Тут же подскочил к ним охранник. «Посторонним мне положено». «Здоровый такой парень. Видно, что серьезный человек. Не просто так дверь подпирает». «Как куда?» — затараторила Надежда. «В банк. Нам нужно счет, текущий счет открыть, понимаете? У нас предприятие. Вот, все бумаги собрали». Она потрясла портфелем мужа, который взяла сегодня утром вместо сумки. Портфель был старый, но когда-то давно Надежда лично покупала его в дорогом магазине. «Ой, не поверит, ой, выгонит сейчас!» — мелькнула тревожная мысль. И Надежда едва успела спохватиться, чтобы мысль эта не отразилась на лице. «А то еще паспорт попросит показать, а я не взяла. И правильно сделала, кстати. Я бухгалтер, а это помощница моя. А директор сейчас подойдет. Мы его там подождем». «Да идите уж!» — парень хмыкнул, глядя на Надеждину кофту в цветах. Стараясь не бежать, Надежда протащила Ольгу через холл в маленький коридорчик, где был туалет. Там она поглядела на себя в зеркало и ужаснулась. Волосы всклокочены, тушь размазалась, помада тоже. Получается, что рот как бы в стороне. Кошмар какой! Она наскоро причесалась, стерла подводку с глаз и накрасила губы по-человечески. «Все бы ничего, но дурацкую кофту никуда не спрячешь». «Что вообще происходит?» Ольга тоже приводила себя в порядок. «Почему мы бежим?» «А ты не знаешь». Надежда круто развернулась. «Бомбу тебе в машину подложили. Да только промахнулся киллер. Мусоровозу спасибо скажи». «Ох, надо бы Женьке, водителю, ящик водки поставить за то, что машинку твою толкнул». «Какой киллер?» «Никакой, а какая. Которую Воронок послал. Я ее узнала. Видела ее тогда же, когда она Станишевского ухайдакала». «Так это она за вами, значит, следила?» «Вы ее на меня навели!» — закричала Ольга. «Да помнись ты!» Надежда тоже хотела заорать, но сдержалась. «Кто я такая? Воронок меня и знать не знает. А вот ты к нему сама полезла, вопросы задавать стала. Он тебя заметил. Пустил свою ручную горилу тебя пугнуть, а мы удрали». Он, видно, слежку к тебе приставил. А как узнал, что мы снова в тот дом полезли, тут же забеспокоился и сдуру тебя заказал. Ведь он в панике, у него земля под ногами горит. Ведь он сейчас всего боится. И что про убийство узнают, и что документы компрометирующие кто-то найдет. Что же делать, что делать? Так... «Сейчас выйдем и посмотрим, что там в документах». Надежда сделала решительное лицо и вышла. В холле они сели на мягкий диванчик и вынули из конверта несколько листов. «Так, устав какой-то фирмы, ООО «Импульс». «И что в нем такого секретного?» — бормотала Надежда. «Ага, вот это интересно. Тут перечислены все учредители». «И знаешь, кто первым в списке?» «Воронок Федор Владимирович». «Импульс, говорите?» Ольга выхватила у нее из рук документ. «И Воронок учредитель?» «Интересно. Тут месяца три назад был один заказ, крупный. У меня приятель работает в журнале «Деловой Петербург». Они там все подробно освещали. Так вот, заказ был на установку навигационных приборов на некоторые виды городского транспорта. Фирма, которая получила заказ, заработает огромные деньги. И знаете, получил вот этот импульс, я точно знаю. и перехватили они этот заказ у концерна «Основа», хозяин которого, догадайтесь, кто? «Неужели тесть Воронка?» — прищурилась Надежда. «Неинтересно с вами. Вы все на лету схватываете». «С детства со мной так, ты не удивляйся». «Значит, твоя подруга, после того, как Воронок ее бросил, где-то раздобыла эти документы и шантажировала имя своего бывшего любовника?» «Ага, потому что если бы тесть узнал, что Воронок ему так подгадил, он бы очень рассердился. А такого человека сердить, себя не жалеть совсем. Потому что приятель мне рассказывал, что такая борьба шла за заказ этот, и обе фирмы большие деньги потратили на взятки и откаты. Не иначе Воронок там подсуетился, все свои связи задействовал. За это его и учредителем импульса сделали». «Что тут еще есть? Ага, вот внизу какой-то номер телефона написан от руки». «Это Ларисин почерк», — вздохнула Ольга. «И сдается мне, что это прямой номер тестя Воронка. Вон внизу буквы НШ. Николай Шатило». «Так...» Протянула Надежда, увидев, что в стеклянной двери банка просунулась худощавая женщина в темных очках. Спросила о чем-то охранника, тот ответил резко, отрывисто, очевидно, ему не понравились ее очки, после чего женщина ушла. «Ну, допустим, сюда она войти может», — пробормотала Надежда. «Мы же вошли, но не будет же стрелять при всех. Попасть-то в нас она попадет, но вот сама не уйдет отсюда, охрана тут солидная, сразу все выходы перекроют». «Боже, о чем вы говорите?» — ужаснулась Ольга. «Но выйти отсюда мы не сможем, она нас караулит. Не сидеть же тут до вечера, у меня кот некормленный, и муж с работы вечером придет, а дома шаром покати». «Боже, о чем вы думаете?» «О главном», — строго сказала Надежда, — «вот у тебя мужа нет, а зря. Пора уже об этом подумать. Нам бы сейчас из этой истории выпутаться». «Это запросто. Что-то мне подсказывает, что у тебя есть номер Воронка. Прямой, не через секретарей и референтов. Ну, есть?» «Есть. Мне Лариса еще давно этот номер дала. Я хотела интервью у него брать». «Вот потому он тебя и взял на заметку, что ты ему по этому номеру звонила, который не для всех». «Значит, звонишь ему сейчас и говоришь, что документы, которыми его шантажировала Лариса, у тебя. Отдала она их тебе по дружбе. И что ты согласна отдать их ему, а условия необходимо обсудить при личной встрече. И что пускай он приходит один, ни с какими посредниками ты разговаривать не станешь». «Уж не дура», — хмыкнула Ольга, — «хотя страшно как-то. Вот придет он, и что?» «Ладно, пока подождем звонить, мы вот что сделаем». Надежда быстро сфотографировала на свой телефон некоторые части документов и послала их по номеру, который был записан Ларисиной рукой и подписан буквами НШ. Через 5 минут она позвонила по этому номеру, позвонила по своему телефону, потому что время поджимало, — ответил низкий мужской голос. «Я говорю с господином Шатило?» — спросила Надежда не слишком громко. И, услышав утвердительный ответ, задала следующий вопрос. «Вы получили фотографии документов?» «Получил». Мужчина был осторожен. «Что вы хотите?» «Вы заинтересованы узнать подробности?» «Ну, это было бы неплохо. Только хотелось бы знать, откуда у вас эти документы и с какой целью. Впрочем, об этом я догадываюсь». «Тут вы не правы. Меня не интересуют деньги», — перебила его Надежда. «Я предоставлю вам всю имеющуюся у меня информацию в обмен на некоторые услуги. Это не будет для вас сложно. Подробности обсудим при встрече, причем это надо сделать быстро. Назначайте время и место». «Зачем?» — — усмехнулась Надежда. «Вы и так уже знаете, где находится ваш собеседник. Ваши сотрудники наверняка отследили мой мобильник. Не зря вы затягиваете разговор. Да, я нахожусь в банке на Большом проспекте Васильевского острова. Точно?» «Точно!» Надежде показалось, что в голосе Шатила прозвучали веселые нотки, и сердце забилось сильнее. С чего это ему веселиться? Может, он предвкушает, как расправиться с Надеждой? Но, с другой стороны, что она сделала ему плохого? А, у них своя логика. Надежде стало еще страшнее. И внутренний голос молчал. Очевидно, умыл руки, как Понтий Пилат. «Так я жду вас тут, в холле. Прошу вас, не задерживайтесь». «Буду через полчаса», — сказал Шатило. «Нет, через 40 минут». «Ну вот», — сказала Надежда, аккуратно собирая документы в стопочку и прикалывая к ним снимок, сделанный в свое время Станишевским. «Теперь твоя очередь. Звони и вызывай сюда Воронка». «А если он не приедет?» «Приедет, как миленький. Ты ему изложи ситуацию понятно». «Да не мямли там». «А, была не была». Ольга взялась за свой телефон. «Рискнем. Тем более, что выбора у нас нету». «Федор Владимирович», — заворковала она в трубку, — «а это вас беспокоит Ольга Соловьева. Не волнуйтесь, не с того света, я осталась жива». «Да, вы, верно, и сами это знаете, вам уже доложили». «Что? Откуда у меня ваш номер? А мне Лариса его дала». «Да, Лариса Самохвалова, ваша любовница, бывшая». «А я не по поводу интервью, и ответы на вопросы мне не нужны. Я уже сама их нашла». «У меня есть некоторые документы, те, что были у Ларисы». «Да, она мне их передала, знала, что вам доверять нельзя». «Так точно. Это не телефонный разговор. Нужно все обсудить при встрече». «Некогда откладывать. Прямо сейчас. Знаю, что вы занятой человек, работа и семья отнимают много времени. У вас жена такая интересная. Я, как актрису, ее просто обожаю». Надежда показала большой палец. «Молодец, здорово свою партию ведешь. В общем, я сейчас в банке». «На Большом проспекте, да-да, недалеко от того дома, ну, вы знаете. Приезжайте через 45 минут. Один приезжайте. Если увижу хоть одного вашего орангутанга из охраны, разговора не получится». «И вот еще что, Федор Владимирович. Если через час вас не будет, я вызываю группу с телевидения. Ага, прям сюда. И отдам им материал. Представляете заголовок, кто убил Ларису Самохвалову? У нас любят сенсации. Ага, жду». «Ух», — Ольга вытерла испарину со лба. «Вроде поверил, сказал, будет. Хотя насчет телевидения полный блеф. Говорю же, страшно ему, земля под ногами горит. Ладно, будем ждать. Эх, хорошо бы кофейку выпить». «Удивляюсь я вашему самообладанию», — фыркнула Ольга. «Все вам нипочем, ничего не боитесь». «Ну уж нет, ничего не боятся только дураки. Просто на самом деле я знаю, чего нужно бояться». «Ну и чего?» «Ой, честно тебе скажу, больше всего боюсь, что муж узнает о моих похождениях», — призналась Надежда. «Вот тогда мне точно конец». «А это все...» «Вы серьезно?» Ольга даже привстала с места. «Такая женщина! И мужа боитесь?» «Не мужа, а того, что он мне устроит. Расстроится сам, будет переживать. Я ведь ему сколько раз слово давала, что не буду ни во что ввязываться. А как узнает, что я все врала? Может, и до развода дело дойти. А мне это хуже смерти». «Вот как?» — хмыкнула Ольга. «А ты не смейся. Дело-то серьезное. Вот тебе сколько лет?» «Ну, 28». Пора уже замуж-то, давно пора. Есть кто на примете? Да не до того мне, у меня работа, карьера. Угу, карьера. На работу-то нам вся жизнь отпущена до старости, а семью все же пораньше заводить надо, хоть замуж выйти. Да где его взять, мужа-то? Рассердилась Ольга. Думаете, так просто мужа найти? Как гриб в лесу. Если приличный человек, так женат давно, а так одни идиоты попадаются. Вон Ларка попробовала, все замуж хотела. И что из этого вышло? С деньгами хотела, с положением. И где она теперь? Да уж, поскучнела Надежда. И они надолго замолчали.